Глава 21. Следующим утром в 10 часов Барбара уже ехала по шоссе в Харвич. До этого, как только прозвенел будильник, она позвонила Эмили. Руководитель следственной группы была еще дома. Барбара рассказала ей все, о чем узнала от Кройцхаги из Гамбурга и о том, что видела прошлой ночью на пирсе. Она упомянула только что... Наблюдала за Тревором Раддоком и его братом не одна, а вместе с Таймолой Ажаром со спящей дочерью на руках, поскольку посчитала, что попытка объяснить свои взаимоотношения с этим пакистанцем выльется в долгую и нерезультативную разборку, способную лишь повредить расследованию, только-только начавшему приобретать отчетливую форму. Однако в процессе разговора Барбара поняла, что... Упомяни она о своих спутниках, Эмили бы и не заметила. Все ее внимание сконцентрировалось на рассказе Барбары о беседе с Хельмутом Кройцхаги. Руководитель следственной группы оживилась и через несколько секунд окончательно проснулась. То, чем она и ее безликий Гарри занимались для снятия стресса, накопившегося в течение рабочего дня, очевидно, дало результаты. «Незаконные действия?» — бодро отозвалась она. «В Гамбурге?» «Молодец, Барб! Я же сказала, Муханан замешан в чем-то. Сейчас мы, похоже, сели ему на хвост». Барбара поспешила предостеречь ее от скоропалительных выводов, зная наперед, о чем пойдет речь. Но Кураши не сообщил инспектору Кройцхаге ничего о том, что там может происходить, и не упоминал ничьих имен М. И на Оскарштрассе 15 ни сам Кройцхаге, ни его парни не обнаружили ничего подозрительного. Муханан заметает следы. Он занимается этим больше 10 лет. И мы знаем, что тот, кто убил Кураши, уничтожил все улики. Это профессионал. Вопрос в том, каким бизнесом, черт возьми, занимается Муханан. Контрабандой, проституцией, международным разбоем? Чем? У Кройцхаги нет никаких данных. Он и не начинал расследование, а то, что он предпринял, не дало результатов. Я думаю, что если ничего не известно о незаконном бизнесе в Германии, то мы должны найти его здесь, — досказала за нее Эмили. И фабрика Маликов — отличное прикрытие. Если существуют какие-то улики, то найдем мы их именно там. Они отправляют товар не реже одного раза в неделю. И кто знает, что кроме банок с вареньем и горчицей они пакуют в коробки. Но, ведь Кураши общался и с другими людьми, помимо семейства Маликов. Поэтому нельзя подозревать в связях с Гамбургом только их. Тревор Раддок тоже работал на фабрике. И не забывай о проволоке, которую я обнаружила в его комнате. А еще любовник Кураши, если мы сможем его найти. Барбара, что бы мы ни нашли, следы приведут к Мухананду. И сейчас, по дороге в Харвич, Барбара прокручивала в голове их утренний разговор. Необходимо признать, что в рассуждениях Эмили присутствует логика. Однако поспешность, с которой руководитель следственной группы делает выводы, внушала ей некоторое беспокойство. Эмили не задумалась над странным поведением братьев Раддок, попросту отмахнувшись от доводов Барбары. «Что ты прицепилась к этим мусорщикам?» — сказала она. А информацию о втором инсульте у бабушки Тео Шоу она восприняла как факт, освобождающий внука от всех подозрений в убийстве Кураши. «Я хочу справиться в Лондоне. Что за птица этот профессор Саддики?» — сообщила она. «Он ведь будет переводчиком, когда я буду допрашивать Кумара». «А что же Ажар?» — спросила Барбара. «Ты ведь можешь пригласить его одного, без Мухананда?» Предложение Барбары ее насмешило. «Ну уж нет. Ни Мухананд, ни этот скользкий тип, его кузены близко не подойдут к Кумару. Это наша единственная ниточка к правде, Барб. И я не хочу рисковать, создавая собственными руками возможность утечки информации во время допросов. Кумар наверняка должен знать о том, что делается на этой фабрике. Мухананд коммерческий директор компании горчицы и пряности Малика. А отдел заграничных поставок находится в ведении коммерческого директора. Как еще, по твоему мнению, этот сладкий кусочек информации может вписаться в общую схему их бизнеса? Инспектор Линли назвал бы логические построения Эмили полицейской интуицией, способность которой приходит с годами, после обретения навыков тщательного анализа собственных версий, возникших на основе собранных улик и информации, полученной при допросах подозреваемых. Но Барбара тоже прошла этот путь, работая в составе следственной группы. И сейчас, после разговора с Эмили, она чувствовала явное неудовлетворение и беспокойство. Конечно, если Муханнад Малик был центральной фигурой какого-то преступного бизнеса, у него был мотив убить Кураши, коль скоро тот сделал попытку разоблачить его. Но такая возможность не должна снимать подозрения с Тео Шоу и Тревора Раддока, ведь и у того, и у другого тоже были причины избавиться от Кураши. И оба не имели твердого алиби. Однако Эмили Барлоу настаивала на другой версии. Размышляя о безоговорочном исключении Тревора Раддока и Тео Шоу из числа подозреваемых, Барбара чувствовала, как беспокойство заставляет ее сомневаться. Полагается ли Эмили только на собственную интуицию или тут что-то еще? Инспектор Кройцхаги из Гамбурга с уверенностью заявил: никаких улик нет. Так на каких же фактах основывает Эмили свое интуитивное заключение? Барбара припомнила, с какой легкостью ее подруга достигала успехов во время их совместного трехгодичного обучения в Мейдстоне, с какой щедростью осыпали ее похвалами преподаватели и с каким восхищением смотрели на нее однокурсники. Барбара была больше чем уверена в том, что интеллектуально Эмили на несколько голов выше среднего копа. Она не просто хорошо делала свое дело, она делала его превосходно. И то, что она в 37 лет дослужилась до чина старшего инспектора, служило тому явным подтверждением. А сейчас Барбара не могла объяснить себе, почему у нее возникли сомнения в компетентности руководителя следственной группы. Годы совместной работы с инспектором Линли приучили Барбару к тому, что следует постоянно обдумывать не только факты, добытые по ходу расследования, но и свои собственные побуждения, заставляющие выделять один из этих фактов, оставляя другие за пределами рассмотрения. Сейчас, когда она вела машину в Харвич по дороге, петляющей среди полей, она решала похожую задачу. Но в настоящий момент ее мысли были сосредоточены не на том, какие факты необходимо выделить в качестве наиважнейших в расследовании и по каким причинам. Она старалась определить причину своего душевного дискомфорта. Результаты размышлений ее не сильно обрадовали, поскольку она пришла к выводу, что и сама, возможно, создает проблему в расследовании смерти Кураши. Разве поиски виновных среди пакистанцев не привели следствие слишком близко к дому сержанта уголовной полиции Барбары Хейверс? А ведь она наверняка не чувствовала бы ни малейшего беспокойства от того, что на Муханнада Малика могут повесить все. От организации уличных беспорядков до сводничества. Если бы Таймула Ажар и его милая дочка не находились в таких близких отношениях с подозреваемым. Эта мысль ее расстроила, что было сейчас совсем не кстати. Она поняла, что не расположена рассуждать о том, у кого следственное мышление беспристрастное, а у кого предвзятое. И у нее не было сейчас никакой охоты копаться в своих чувствах к Ажару и Хадии. Она добралась до Харвича, преисполненной решимости добыть объективную информацию. Проехав по Хай-стрит в сторону моря, она обнаружила турагентство поездки по всему свету, приткнувшееся между закусочной и винным магазином «Отбинс», над входом в который висел рекламный плакат, обещающий скидки на «Амонтильядо». Турагентство размещалось в большой комнате. За тремя письменными столами сидели сотрудники, две женщины и мужчина. Комната была отделана под старину. На стенах, оклеенных обоями в стиле Уильяма Морриса, висели картины в золоченых рамах. Семейство в костюмах прошлого века на отдыхе. Уильям Моррис, британский художник, дизайнер, декоратор и социальный реформатор XIX века. Массивные столы, стулья и полки из красного дерева, пальмы в горшках. С подвесных корзин свешивалось 7 громадных папоротников, листья которых чуть заметно колыхались в потоках воздуха, создаваемых вентилятором. Благословенный прибор являл собой единственную уступку современности. Бьющая в глаза поддельная викторианская вычурность раздражала, и Барбаре захотелось смыть эту слащавую картинку мощной струей из пожарного бронспойта. Одна из сидящих в комнате дам немедленно предложила Барбаре свою помощь. Другая сотрудница разговаривала в это время по телефону, а их коллега-мужчина, приникнув к экрану монитора, бубнил под нос: «Ну, где же, наконец, это Люфтганза?» Барбара предъявила удостоверение. «Полиция?» — переспросила предлагавшая помощь дама. Она назвалась, ее имя было Эдвина, с таким видом словно ожидала обвинений посерьезнее, чем согласие работать в этом фальшивом викторианском офисе, будь то перенесенном в Харвич из времен Чарльза Диккенса. Мужчина, бэдж на груди, сообщал, что его зовут Руди, щелкнул в последний раз мышью и повернулся в сторону Барбары. Он как эхо повторил слово, повергшее даму в смятение, и тогда вторая сотрудница, ее звали Джен, закончив разговор, положила трубку и с такой силой вцепилась в подлокотники кресла, как если бы собиралась на нем вот-вот катапультироваться. Появление служителя закона, Барбара в который раз убедилась в этом, всегда заставляет чувствовать себя виноватым. «Да», — подтвердила Барбара, — «Нью Скотланд-Ярд». «Скотланд-Ярд?» — на этот раз переспросил Руди. «Так вы из Лондона? Надеюсь, ничего страшного не случилось?» «Это как посмотреть», — мысленно ответила ему Барбара. Коротышка Руди говорил с немецким акцентом. В ее ушах почти явственно слышался прекрасно поставленный голос инспектора Линли, диктующий первую заповедь полицейской работы: «Ничто не должно считаться совпадением при расследовании убийства». Барбара внимательно оглядела молодого человека. Низкорослый, пузатый, как винная бочка, с рыжей челкой, по виду не скажешь, что может быть соучастником убийства. Да и никто другой, если судить по внешности, не мог. Она вынула из рюкзака одну из фотографий Кураши и протянула ее со словами: «Вы знаете этого мужчину?» Вся троица склонилась над столом Эдвины. Барбара стояла посередине комнаты. Они молча смотрели на фотографию, а над их головами колыхались листья папоротника и вращался вентилятор на потолке. Прошла почти минута, прежде чем Руди ответил, но обратился он к своим коллегам, а не к Барбаре. «Вроде этот парень интересовался авиабилетами. Помните?» «Не знаю», — в сомнении покачала головой Эдвина. «Точно», — подтвердила Джен. «Я помню его. Я его обслуживала. Вас тогда в офисе не было». Она посмотрела в глаза Барбаре. «Он пришел, когда это было, Руди, вроде недели три назад. Я точно не помню». «Но его вы помните?» — спросила Барбара. «Конечно, видите ли, здесь не так много...» «Здесь в Харвиче немного азиатов», — выручил ее Руди. «А вы сами, простите, откуда?» — поинтересовалась Барбара, зная наперед, каким будет ответ. «Из Гамбурга», — ответил Руди. «Так-так», — подумала она. «Я родом из Гамбурга», — объяснил он. «А в этой стране я уже 7 лет». Он так и сказал, не 7, а 7. «Понятно», — как бы про себя отметила Барбара. «Имя этого человека Хайтам Кураши. Я расследую его убийство. Он был убит на прошлой неделе в Балфорде Ленес. А какими билетами он интересовался?» Барбара отметила, что при слове «убит» лица сотрудников агентства выразили удивление и испуг. Они все, как один, снова наклонились над фотографией Кураши, словно на столе перед ними лежали мощи святого. Первой заговорила Джен. «Он интересовался билетами для членов своей семьи», — объяснила она Барбаре. «Он намеревался привезти их в Англию из Пакистана, всех, братьев, сестер, родителей, в общем, много народу. Он хотел, чтобы они жили в Англии вместе с ним». «У вас есть филиал в Пакистане?» — заметила Барбара. «В Карачи вроде. А еще в Гонконге, Стамбуле, Нью-Дели, Ванкувере, Нью-Йорке и Кингстоне». С гордостью объявила Эдвина. «Сфера нашей деятельности — иностранный туризм и оказание помощи желающим иммигрировать. Во всех наших филиалах работают высококлассные специалисты». «Вероятно, именно по этой причине Кураши выбрал поездки по всему свету, а не другую турфирму в Балфорде», — с достоинством добавила Джен. «Он интересовался возможностью иммиграции всей семьи. В отличие от большинства турагентств, для которых самое главное — облегчить кошелек клиента, наша компания «Поездки по всему свету» имеет международную репутацию, которой можно гордиться, потому что у нас налажены контакты с живущими в разных странах юристами, специализирующимися в области иммиграции». «Эта дама, — думала Барбара, — вещает как диктор в рекламном ролике, перечеркивая версию о том, что Кураши намеревался сделать ноги из города накануне своего бракосочетания. Все как раз указывало на то, что он имел твердые планы на будущее, касающиеся и его семьи». Барбара достала из рюкзака фотографию Фахда Кумара. Этого азиата никто из них не знал. Никто его даже не видел. Барбара во все глаза наблюдала за ними, пытаясь обнаружить хоть малейший намек на то, что кто-то один из них врет. Или они лгут все вместе? Но ничего не заметила. «Не повезло», — огорчилась Барбара. Она поблагодарила всех за помощь и вышла на Хай-стрит. Было 11 часов. Одежда прилипала к телу, хотелось пить, а потому она перебежала улицу и зашла в кафе «Кнут и свисток». Барбаре посчастливилось. Удалось уговорить бармена положить в лимонад 5 кубиков льда. Она отнесла стакан, упаковку чипсов и пакетик с солью на свободный столик у окна, устроилась поудобнее на стуле, прикурила сигарету и приготовилась насладиться вторым завтраком. Она наполовину опорожнила упаковку чипсов, на 3/4 стакан лимонада, выкурила сигарету до конца, когда увидела Руди, выходящего из двери турагентства «Поездки по всему свету». Он, стоя на противоположной стороне улицы, посмотрел направо, потом налево, еще раз направо, как человек, не привыкший к левостороннему движению или незаконно пересекающий границу. «Вероятнее второе», — подумала Барбара. И когда Руди быстрым шагом двинулся по улице, она залпом допила лимонад и выскочила из закусочной, забыв на столе остатки чипсов. Она увидела, как Руди открывает дверь Рено. Ее мини стоял рядом, через 2 машины. Как только немец вписался в поток автомобилей, она стремглав бросилась к своей машине и вскоре уже села ему на хвост. Конечно, у него могло быть множество причин отлучиться с работы. Визит к стоматологу, любовное свидание, посещение мозольного оператора, внезапный голод. Но то, что Руди покинул офис сразу после ее ухода, показалось ей слишком интригующим, чтобы не проверить, куда он направляется.